такая отпускная зарисовочка. Я две недели в отпуску плохим вином глушу тоску и пузо выставив под солнце загораю. А дома снова недород и теща свой лужёный рот, что страшной силой орёт, не закрывает. Ни в кайф, ни солнце, ни волна, одна ставлена жена, и её ж на метр отпусти, тот час изменит. Ещё часочек полежу, открытку Митьке отпишу, пускай заскочит как-нибудь, пускай проверит. Зачем женился, идиот, ведь против был семейный сход, а я уперся, как баран, люблю мою батя. И вот лежу, как крокодил, который кролика родил, и всю родню своей жены я крою матом. С уставом мало я знаком, но им виднее, а не портком. Сказали мне, вручая грамотку в награду: ты, Вань, у нас передовик, а тут путевочка горит. Раз партия сказала надо, значит надо. Да Митька парень неплохой, он друг мне, он почти родной. Хотя, конечно, может гнида и нагадить. А что до женщин сволота, так гажи блудного кота. Приеду, харю разобью, да профилактик. Но вот ведь апокалипсис, билетов нет и не просись. Пока не кончится путевка, я повязан. Мне дома лучше все равно, здесь в море плавай давно. Я не сторонник этих южных безобразий. Эпилог. Я три недели в отпуску, я строю замки из песку. Я тут бабищу подцепил супругой попкой, привыкшей планы выполнять, всех женщин в Сочи оттордать. Желаю я взамен супружеского долга, привыкшей планы выполнять, всех женщин в Сочи оттордать. Желаю я взамен супружеского долга.